Глава 34. Даниил. Подъезжаем к дому, у входа в который припаркована машина Вики. Чертыхаюсь про себя, предчувствуя эту встречу. Видеть мачеху мне пиздец как не хочется, но... Что, собственно, делать? Мне же нужно где-то искать Полину, и начать придется с родительского дома. Как только Питер останавливает тачку, я тут же выхожу. «Посиди тут», – бросаю Мириам. Но она и глазом не ведет, открывает свою дверь и выходит. «Ни за что не пропущу это шоу!» — усмехается, демонстрируя ряд ослепительно белых зубов. «Блядь, ты думаешь, это прикол какой-то?» — начинаю беситься. «Нет», — равнодушно пожимает плечами. «Мне просто интересно, Дэниел, что же ты такого натворил, что собственный отец отказался тебе помогать? И тебе пришлось просить меня?» Закатываю глаза. Припираться с мир прямо сейчас совсем не входит в сферу моих интересов, поэтому я ничего ей не отвечаю, передергиваю плечами и иду в дом. Когда-нибудь женщины, с которыми я спал, добьют меня окончательно. Надеюсь, это случится не прямо сейчас. Открываю дверь, заходя в дом. Удивленно смотрю по сторонам. Тут что, ремонт затеяли? Пахнет краской, привычные предметы мебели отодвинуты и накрыты пленкой. Какого хрена? «Полина!» — зову прямо с порога. Не разуваясь, иду к лестнице. Мириам, кажется, тоже зашла, но до нее мне нет никакого дела. Подгоняемый диким волнением, бегу вверх по лестнице, но... Уже у самого конца мне навстречу выходит Вика. Непривычно бледная, грязные волосы собраны в неаккуратный пучок. «Ты!» — шипит, испепеляя меня взглядом. «Ты!» — во второй раз кричит уже более резко. «Я!» — закатываю глаза. «Это я, Вик! Отойди! Дай пройти!» Сомнений нет. Все маски сорваны. Она точно знает о нас с Полиной. «Да как ты посмел явиться сюда?» — кричит мачеха, впиваясь в мою руку своими длинными ногтями. «Кто тебя из полиции отпустил?» «Не твое дело», — хмуро цежу, стараясь держать себя в руках. «Где Полина?» «Поля, малышка, ты все, что нужно мне в этом гребаном доме, прошу, будь тут». С надеждой заглядываю мачехе за плечо, но... Она тут же дергает меня в сторону, а потом отвешивает звонкую пощечину. «Не смей говорить о моей дочери!» — тычет в лицо указательным пальцем. «Я же сказала тебе не приближаться к ней! Что неясного?» «Я ее люблю!» Ладони сжимаются в кулаки. «Держусь, чтобы не повести себя с этой шалавой грубее, чем следует!» «Не пари чуши!» Она зло усмехается, по-змеиному прищуривая свои глаза. «Это ты так мне мстишь? Или отцу своему, м? Одной меня тебе показалось мало, и ты решил растлить мою дочь!» «Никого я не растлевал, Вик! Иди нахуй! Просто свали с дороги и дай пройти!» Все же прибегаю к силе, беру ее за плечи и просто отодвигаю в сторону, проходя вперед. Шагаю к спальне Полины, а мачеха все семенит следом. Открывает дверь и... Поли внутри нет. Сердце начинает бешено биться в груди. Открываю шкаф. Одежда не вся. Проверяю чемодан под кроватью. Пусто. «Она уехала!» – истерично кричит мне в спину Вика. «Из-за тебя моя девочка уехала и даже не хочет со мной разговаривать!» Потом она всхлипывает, громко сморкается, но все эти звуки идут единым белым шумом. Полина сбежала, уехала без меня. Даже шанса не дала все ей объяснить. «Что ты ей сказала?» – резко разворачиваюсь, глядя на Вику бешеным взглядом. «Что?» Быстро подхожу к ней, душу раздирает ярость, бью кулаком по стене, оставляя на нежно-розовых обоях кровавый след от разбитых костяшек. Заплаканное лицо Вики приобретает какое-то странное, жесткое выражение. «Ты просто мерзавец! Как можно было полезть на мою дочь после того, что было между нами?» «Между нами была ошибка, Вик!» Тяжело дыша, чеканю каждое слово. «Я тебя не хотел. Мне всегда нужна была лишь Полина. Я люблю ее, понимаешь? Я хочу на ней жениться». «Что?» Кажется, она теряет дар речи. «Жениться на Поле и испортить ей жизнь? Ты в своем уме? Оставь ее в покое. Ей без тебя будет лучше. Поплачет пару дней и забудет. Уйди из ее жизни, Дань. Я тебя прошу, пожалуйста». На этот раз в ее глазах проскальзывает искренность, но я по-прежнему стою на своем. «Это не тебе решать. Она уже согласилась». Вика прикрывает глаза. Кажется, внутренне решается на что-то. Но я разбираться в хитросплетениях ее психологии не собираюсь. Мне некогда. Если Поля уехала, то и я уеду вслед за ней. Перерою весь Париж, всю Францию, если уж на то пошло. Но... «Я беременна!» — хрипло выдавливает Вика. «Это твой ребенок! Полина в курсе! И она тебя никогда не простит! Так что просто оставь ее в покое! Сделай всем нам одолжение! Вали в свою Англию и больше тут не появляйся!» Я застываю на месте. Напряженные мышцы начинают мелко подрагивать. В этот момент в полной мере понимаю выражение, как молния ударила. Полнейшее оцепенение. Я даже дышать не могу. Оторопело моргаю, чувствуя, как щеки почему-то становятся мокрыми. «Я не понимаю. Я не...» «Уйди!» — цедит сквозь зубы Вика и открывает передо мной дверь. «Ты разрушил нашу семью! Мы больше не хотим тебя видеть! Живо! Убирайся!» Ее крики гремят в ушах, но я словно их не слышу. Сейчас перед глазами стоит заплаканное лицо Полины. Она знает, правду или ложь про беременность, но это уже не важно. Я врал Полине, и это навсегда разрушило ее доверие. И теперь она поверит всему, что ей скажут обо мне. И чем правдоподобнее это будет, тем с большей охотой Полина навсегда выбросит меня из своей жизни».